Это будет приблизительно равносильно крику «Я здесь! Хватайте меня побыстрее!» Или стукнуть Карла по голове, когда он поднимется ко мне по трапу, это приведет к тому же результату. Таких людей вокруг пальца не обведешь. Не мешкая, я быстро проковылял через рулевую будку в сторону бакборта, спустился по трапу и побежал на нос. На передней палубе никого не было. Услышав чей-то окрик, а затем щелканье затвора, я решил, что это Жак со своим автоматическим оружием. Неужели он что-нибудь увидел? В тот же момент раздалась автоматная очередь. Возможно, ящичек с ракетами всплыл на поверхность, и он в темноте перепутал его со мной, ведь так просто не станут расходовать патроны. Но что бы он там не увидел в воде, я его благословил. Полагая, что я выплыл из воды со стороны штирборта, и что меня изрешетили, сделав похожим на швейцарский сыр, они не будут искать меня на этой стороне. Якорь со стороны бакборта был спущен. Я перепрыгнул через борт, упершись ногами в якорный клюз, а потом соскользнул на цепь. Этой ночью спортивным арбитром надо было быть рядом со мной, секундомером. Убежден, что побил мировой рекорд по спусканию по якорной цепи. Вода была холодной. Но на мне был костюм для подводного плавания, и меня это мало трогало. Море спокойное, прибой, как нельзя более кстати. Под водой я поплыл вдоль бакборта Нансвилла и никого не видел, меня тоже. Основные действия происходили с другой стороны. Мой акваланг, ласты и другое снаряжение для подводного плавания были привязаны к рулевому винту Нансвилла. Нансвилл сидел в воде только наполовину, так что верхняя часть винта находилась не глубоко под водой. При неспокойном море, да еще во время прилива, надеть акваланг — дело нелегкое. Но мысль о Крамере и его гранатах подстегивала. Не говоря о том, что мне нужно было отсюда убираться, так как предстоял длинный путь и много дел по возвращении. Я услышал шум моторной лодки, которая бороздила воду около штирборта. Он то нарастал, то затихал. Но ближе, чем на 35 ярдов, лодка не приближалась. Выстрелов больше не было. Видимо, капитан Имри остановился на применении гранат. Я привязал грузило и скользнул в темную, но надежную глубь. Здесь проверил направление по светящемуся компасу и поплыл. Минут через пять я всплыл на поверхность, а еще через пять мои ноги коснулись каменистого дна острова, где была спрятана надувная лодка. Вскарабкавшись на скалы, я оглянулся. С Нансвилла освещалось море, а моторная лодка продолжала кружить. Потом послышался звон якорной цепи. Якорь подняли. Я спустил надувную лодку на воду, сел в нее, опустил весла и поплыл в юго-западном направлении. Я все еще находился в зоне действия корабельного прожектора, но обнаружить темную фигурку в темной лодке посреди темного моря очень трудно. На Файкрест я вернулся без 10:03 утра. Глава вторая. Вторник с 3 часов утра до рассвета. Калверт! Голос Ханслета был почти не слышен в темноте. «Да». Стоя надо мной на палубе Файкреста, он скорее угадывался, чем вырисовывался на фоне ночного неба. С юго-запада пришли тяжелые тучи, на небе исчезли последние звезды, в воду падали большие тяжелые капли холодного дождя. «Помоги мне поднять лодку на борт». «Как дела?» «Потом. Сперва давай это». Я поднялся по трапу, держа в руке канат, к которому была привязана лодка. Поднимаясь на палубу, я должен был задрать правую ногу. Она онемела и затекла. В ней снова возникла боль. Она едва могла...